Были ли на планете различные народы, или все ее население представляло собой один народ, оставалось пока неизвестным. Существовало два обширных материка, разделенных широким километров 300 морским проливом. Оба были расположены в поясе экватора. По площади каждый из этих материков равнялся приблизительно материку Африки. Все остальное пространство занимали океаны, среди которых было разбросано несколько архипелагов небольших размеров. Ракетодром, с которого взлетел корабль, был расположен на одном из них. Фотография именно этого острова и была помещена в первом альбоме. На звездолете оказалось много технических книг, но, к великому сожалению, Смирнова и Манаенко без объяснений инженеров корабля в них невозможно было разобраться. В этом отношении приходилось запастись терпением. Еще одно замечательное обстоятельство выяснилось из тех страниц альбома, которые были заняты математикой. Звездолет летел от Рель-Оса к Солнцу 11 земных лет. 11 лет пребывание на корабле во мраке и холоде межзвездного пространства, это казалось просто невероятным. Но этот научный подвиг был совершен экипажем звездолета. Обратный путь тоже должен был отнять 11 лет. 22 года жизни отдали эти люди для выяснения вопроса, есть ли жизнь на соседних планетных системах. 12 героев, в самом полном смысле этого слова, прилетели на Землю. Они не испугались опасности и долгого пути, не пожалели долгих лет, оторванных от жизни своей Родины. Ничто их не остановило. Жажда знания, желание расширить научный кругозор, ненасытное любопытство ученых влекло их вперед. И они были вознаграждены за свой героизм. Все, на что они надеялись, все, чего так страстно желали, свершилось. На пути звездолета попалась планета, населенная разумными существами. Трудно представить себе то чувство, которое испытали они, когда, подлетев к Земле, убедились, что их цель достигнута. Это была прекрасная награда. Почти год звездолет летел с ускорением. Оно равнялось 10 метрам, то есть было равно обычному ускорению силы тяжести на Каллиста. Такое же время должно было занять и замедление скорости при подходе к Солнцу. Остальные 9 лет корабль летел по инерции со скоростью 278 тысяч километров в секунду. Чудовищная скорость, близко подходящая к скорости света. Как, какими средствами удалось достичь этого? Что служило горючим для двигателей звездолета? Как осуществлялась задача найти правильный путь в пустоте Вселенной, когда и Сириус, и Солнце казались с борта звездолета одинаково небольшими звездами? Экипаж корабля с огромным и вполне понятным интересом смотрел все, что им показывали люди. По их просьбе многие из имевшихся в лагере кинокартин демонстрировались по нескольку раз. Насколько можно было судить, по жестам и мимике гости видели на экране много такого, что вызывало в них большой интерес. Профессор Смирнов даже высказал предположение, что не только люди получат возможность перенять опыт пришельцев с другой планеты, но и каллистяне в результате визита на Землю обогатятся новыми знаниями. Желание гостей и хозяев получить, наконец, возможность свободно объясняться друг с другом совпадали, и те, и другие с нетерпением ждали, когда, наконец, смогут узнать то, что их интересовало. Бьянинь, Вьяньян, Лежнев, Ляосен и Широков были в центре внимания всего населения лагеря. От них зависело наступление долгожданной минуты, и они делали все, что могли, чтобы ускорить момент, которого и сами ждали не меньше, чем другие. О. Келли. В конце августа президент Академии наук уехал из лагеря. Неотложные дела требовали его присутствия в Москве. «Через 2 недели, — сказал он Куприянову, — вы должны выехать отсюда. Я подготовлю все, что нужно, и к приему гостей». «У наших лингвистов дело продвигается очень медленно, — ответил профессор. «Торопите их, не давайте им покоя. Скоро начнутся осенние дожди». «А как поступить с охраной корабля, когда мы уедем?» «На этот вопрос я выясню в Москве». «Согласятся ли они покинуть свой звездолет?» «Я думаю, что согласятся. Может быть, не все поедут с вами. Кого-нибудь они, наверное, захотят оставить на корабле. Но с остальными вы должны быть в Москве не позднее 15 числа». «Я это понимаю», — сказал Куприянов. «Ну вот язык. Может быть, вам это покажется странным, но я больше всего надеюсь на Широкова. У него, как мне кажется, дело идет лучше, чем у Лежнева или Осена». «Меня это не удивляет. Во-первых, он гораздо моложе. А во-вторых, у него огромное желание овладеть их языком». «Я никак не могу понять, чем вызвано это желание. Петр Аркадьевич занимается с таким старанием, как будто для него лично от этого зависит очень многое». Может быть, что это так и есть», — задумчиво сказал Неверов. Из иностранцев Гельбах и Браунелл изъявили желание уехать. У них обоих были какие-то неотложные дела на родине. В день отъезда президента и его спутников в лагерь пришла телеграмма на имя Артемьева, срочно вызывающая его в Москву. После долгого разговора с Козловским корреспондент уехал вместе с президентом. Но освободившиеся палатки недолго стояли пустыми. Неожиданно для Куприянова Диегонь пожелал поселиться в лагере. Разговор с ним произошел с помощью всех 3 переводчиков. Которые коллективными усилиями справились со своей задачей. Выяснилось, что звездоплаватели сами решили уехать из лагеря. С этой целью они намеревались провести в палатках оставшееся время, чтобы привыкнуть к земной жизни. Нечего и говорить, что Куприянов с радостью согласился исполнить их желание. С этого дня на корабле постоянно находился только один член его экипажа. Остальные все время были на земле. В сопровождении кого-нибудь из членов экспедиции, чаще всего Широкова, гости совершали поездки по окрестностям лагеря и соседним колхозам. Побывали даже 2 раза в Золотухино, где им была устроена торжественная встреча. Медленно, но верно, общение людей с колестянами становилось все более близким. Полное взаимопонимание было не за горами. «Мне очень стыдно признаться вам, — сказал Лежнев Куприянову, — но Петр Аркадьевич будет говорить на языке каллиста гораздо лучше меня. Он сумел замечательно справиться с произношением». Куприянов и сам видел это. Хотя разговоры происходили нечасто и касались только самых простых тем, звездоплаватели охотнее всего обращались к Широкову. Они, по-видимому, понимали его лучше. Когда профессор слушал, как его молодой ассистент говорил с кем-нибудь из гостей, то поражался, с каким искусством он воспроизводит мягкие звуки их языка. Они получались у него совершенно естественно. Ляосен также довольно успешно справлялся с трудностями произношения. Но у Лежнева дело шло плохо. Он никак не мог овладеть переходом от мягкой согласной к следующей за ней гласной. Это мешало ему произносить слова, а гостям понимать его. 1 сентября, поздно вечером, Артемьев вернулся в лагерь. На следующее утро подполковник Черепанов зашел в палатку начальника экспедиции и от имени Козловского пригласил к нему Куприянова, Штерна, Ляосена и трех иностранных ученых, живших в лагере. За это время к месту приземления корабля съехалось несколько сотен иностранцев. Для них был построен второй лагерь, расположившийся в километре от первого, по другую сторону от звездолета. Но Матиссен, Линьель и О'Келли продолжали жить в той же палатке, что и раньше. Профессора Лебедева не было в лагере. В этот день он уехал в Курск, где происходила научная конференция биологов, посетить которую его настойчиво просили все ее участники. Хотя он был очень занят, но не счел возможным отклонить это приглашение. В палатке Козловского находились два корреспондента, Лемарж и Ю Синчжоу. Артемьев сидел в самом углу, на постели Козловского. Полковник не считал еще нужным раскрывать свое инкогнито и попросил секретаря обкома провести разговор вместо него.